Так за разговором они вернулись на ухоженную территорию. «Да, конечно», — подтвердил Антон. «Мне уж самому интересно, есть тут что-нибудь или нет». «Скажите, а все-таки имеются у вас хотя бы какие-то, пускай даже косвенные доказательства, указывающие на то, что здесь могут быть захоронения?» — спросил Михаил, когда они уже подходили к западной колокольне с надвратным храмом святых Захарии и Елисаветы. «Почти никаких», — ответил Ральф. Они попрощались с Михаилом и двинулись к выходу, не обратив внимания на пожилого господина, который внимательно рассматривал расположенные поблизости знаменитые монастырские цветочные клумбы. Когда Ральф и Антон прошли мимо, он проводил их пристальным взглядом, пока они не скрылись за воротами. Приятели сели в машину, и Антон поинтересовался: «И почему ты сказал Михаилу, что у тебя почти нет доказательств? У тебя действительно что-то есть?» «Нет, конечно, я бы с тобой поделился. Но с точки зрения психологии, таким образом я заинтриговал нашего провожатого. Он теперь с большим интересом будет нам помогать». «Уверен? А я думаю, зря мы ему вообще открылись. Этот Михаил какой-то неискренний». Глава 12. Засыпая в своем номере в мюнхенском отеле «Кемпински» через несколько месяцев после тех событий, Антон еще раз поразился тому, насколько быстро они с Ральфом стали хорошими приятелями, вернее, даже друзьями. Возможно, их объединяло общее дело, оказавшееся далеко не простым и частным, как представлялось им в тот день, когда они гуляли по Донскому монастырю с Михаилом. Утренний свет, заструившийся сквозь стеклянный купол, под которым располагались окна номера Антона, разбудил его около 9 часов утра. Завтракая, Антон уже 2 раза поговорил с Ральфом по телефону. Тот застрял в непредвиденной пробке на подъезде к аэропорту. Они договорились, что встретятся прямо здесь, в гостинице. На 4-м этаже Кемпински есть клубное кафе для «экзекутив», а если по-русски, для топ-менеджеров европейских компаний, находящихся в Мюнхене по делам или проездам. Конечно, снять номер на привилегированном этаже может любой. Не будут же у вас требовать выписку из трудовой книжки при регистрации. Оттого-то здесь реально столкнутся как с вице-президентом фирмы, производящей, например, чипсы, так и с депутатом нашей Думы или какой-нибудь парочкой, выбравшей отель в качестве промежуточной точки в романтическом путешествии. Ральф приехал с опозданием на 30 минут. Приятели тепло поздоровались. «Давай, мой друг, угощайся». Антон кивнул на полочки, заставленные всевозможными утренними закусками. Аншлага в кафе явно не наблюдалось, что не мешало имевшим несколько печальный вид служащим зорко следить за тем, чтобы разнообразный ассортимент закусок и вина не иссякал. Все это, разумеется, было вроде как бесплатно, однако номер на 4-м этаже стоил дороже, чем стандартные комнаты в других частях комплекса. «Спасибо, Антон, я ограничусь кофе. Хорошее место, очень уютное. Кстати, об уюте. Поскольку ты привез из Москвы чудесную погоду, мы сегодня с тобой посидим на летней веранде Хофброй. Это мне по душе, Хофброй мне очень нравится. Но там, наверное, сейчас не протолкнуться. Можно и в Августинер, пиво там замечательное. Опять же, Шмальц лучший в городе именно в Августинере, если я ничего не путаю, конечно. Сказать тебе честно, я там ни разу не был. Насчет того, что народу много... Верно, ведь сейчас время Октоберфест, но абсолютное большинство сегодня отправится на Лужок. Пробьемся в Хофброй. Признайся, хочется пива с утра? Смотрю, кофе совсем не пьешь. Признаюсь, хочется. Кофе пока не в радость. Я вчера в Шереметьево 0,5 литра Гранс выпил, так как приехал 3 часа до вылета, и надо было время убивать. Потом еще тут вечером весь бар ликвидировал по случаю. В общем, серьезно поработал над собой, почти как ты в мае в Ист-Весте. Ты об этом даже не вспоминай, я был свиньей. Они посмеялись немного, вспоминая тот вечер, милицейский УАЗик у монастыря и ресторан Тапа де Комиде на Трубной улице. Настало время собираться. Антон оставил Ральфа в кафе, а сам отправился в номер за вещами, но вскоре вернулся озадаченный. — В чем дело? — забеспокоился Ральф. — Тебя что-то расстроило? — Да вот... Антон поставил у столика свой вместительный коричневый портфель и начал проверять его многочисленные отделения. Пропала записная книжка. Я утром тебе звонил и точно знаю, что оставил ее на столе. Хотя, конечно, бывает, что отключаются какие-то участки памяти, но... Поищи как следует. Может, она не в портфеле, а в чемодане? Ума не приложу, куда она делась. Найдешь. В этой гостинице не воруют. Да и кому нужна обычная телефонная книжка —